«Но вы все же слышали о Бабала Вилли?» — спросил Джек. «Нет, я только сказала вам, что...» «Если бы вы ничего не знали о Лавилле, то очень бы удивились, когда я спросил вас о колдовстве. Вы непременно спросили бы, какого черта я вообще примешиваю к этому делу какую-то магию? Вы же ничему не удивились, поскольку знаете о Баба Лавилле. Это бесспорно». Шелли поднесла руку ко рту и начала было кусать ноготь, но, поймав себя на этом, решила, что не стоит портить маникюр за $40. «Ладно, ладно, сдаюсь. Я знаю о вашем Лавилле». Джек победоносно посмотрел на Ребекку. «Вот видишь?» «Неплохо», — согласилась она. «Грамотная тактика вопроса. Воображение помогает». Шелли спросила, «Можно мне еще немного виски?» «Подождите, пока мы не закончим задавать вопросы», — ответила Ребекка. «Я не пьяна», — сказала Шелли. «Я этого и не говорила. Я никогда не пьянею. Я не панк». Она поднялась с софы, подошла к бару и налила еще немного виски. Затем вернулась на место и поставила стакан на столик, демонстрируя трезвость и силу воли. А Джек перехватил взгляд, каким Шелли смотрела на Ребекку. Чистая кошка, изогнувшаяся перед решающим прыжком. Причиной напряжения, повисшего в воздухе, на этот раз была не Ребекка. Она говорила Шелли вполне прилично, до тех пор, пока не стала болтать и насчет желтых. Злилась и нервничала Шелли, видимо, сравнив себя с Ребеккой и осознав свое положение. Как и Ребекка, Шелли Паркер была привлекательной блондинкой. Но на этом их сходство и заканчивалось. Внешность Ребекки говорила о ее интеллигентности и утонченности. Ничего этого не было у Шелли. При том, что ее волосы были тщательно пострижены и уложены, она имела фривольный вид. Широкоскулое лицо с короткой верхней губой и небольшим ртом было перегружено косметикой. А голубые глаза были лишены того осмысленного блеска, который... так украшал Ребекку. Фигура Шелли вызывала представление о французской булочке, пышной и мягкой, с избытком масла, яиц и сахара, хотя следовало признать, что в узких черных слаксах и ярко-красном свитере она смотрелась очень даже ничего. Пожалуй, на ней было слишком много драгоценностей. Два браслета, два кольца, дорогие часы, два кулона на золотых цепочках, один с бриллиантом, другой с крупным изумрудом величиной с орех. Ей было 22 года, и мужчины, используя ее не совсем деликатным образом, перестанут дарить ей драгоценности лет этак через 7-8. Джек знал, почему ей не понравилась Ребекка. Шелли была той женщиной, которую мужчины хотели, о которой мечтали. А Ребекка не только вызывала у них желание, она была из тех женщин, на которых женится. Джек мог представить себе неделю Шелли Паркер на Багамах. Это было бы здорово, но только неделю. После 7 дней, несмотря на ее энергию и несомненную профессиональность в постели, ему бы все это надоело. В конце недели ему было бы все равно, с кем говорить, с Шелли или со стеной. А вот Ребекка никогда бы ему не надоела. В ней сокрыта непознаваемая глубина, и даже после 20 лет совместной жизни он все равно считал бы ее привлекательной. Совместная жизнь? 20 лет? Господи, да о чем это я? Поразился Джек своим мыслям. Шелли, он сказал. «Так что вы можете сказать о Баба Лавилле?» Та глубоко вздохнула. «Только уговор. Я ничего не скажу вам о семье Караматца». «А мы о них ничего и не спрашиваем, только о Лавилле». «Ладно, Ну а потом вы обо мне